Когда подвергнешься нападению беса уныния, тогда, разделив душу надвое и сделав одну ее часть утешающую, а другую утешаемую, станем всевать в себя благие надежды, напевая следующие стихи Давида: «Вскую прискорбные си душе моя, и вскую смущающими, уповая на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой». Не должно во время искушения оставлять келии, изобретая какие-нибудь благословные предлоги, но надо сидеть внутри и терпеть, мужественно встречая всех нападающих, особенно же демона уныния, который тягостней, правда, всех, но зато более всех делает душу его опытную. Если бегать или обходить борьбу, то ум останется неопытным, робким и легко обращающимся в бегство. Трудно избегать помысла тщеславия, ибо что ни сделаешь прогнанию его, то становится началом нового движения тщеславия. Не всякому, впрочем, правому помыслу нашему противятся демоны, но некоторым эти злые твари благоприятствуют в надежде обмануть нас. Коснувшийся ведения и вкусивший сладости его, не доверится более демону тщеславия, хотя бы он предлагал ему все утехи мира. Ибо чтобы он мог обещать больше духовного созерцания, но пока мы не вкусили еще ведения, будем усердно проходить деятельную жизнь, Богу изъявляя цель нашу, что все творим ради ведения Его. Помни о прежней жизни и древних прегрешениях твоих, и о том, как, будучи страстным, перешел ты к жизни, не поблажающей страстям, и как опять вышел ты из мира, во многом часто тебя очень смирявшего. Помышляй также и о том, кто хранит тебя в пустыне и отгоняет от тебя демонов, скрежещущих на тебя зубами своими. Такие помышления внедряют смиренномудрие и не позволяют подступить демону к гордости. О чем имеем страстную память, то прежде на деле было воспринято со страстью. И опять, что на деле воспринимаем мы со страстью, о том после будем иметь страстную память. Для победившего возбуждающих страсти демонов ничего уже не стоят вещи, какими они возбуждают их, ибо невещественный боритель горше вещественного. Душевные страсти берут повод к достижению своему от людей, а телесные — от тела. Движение телесных страстей пресекает воздержание, душевных — духовная любовь. Демоны, предстоятели душевных страстей, до самой смерти упорно стоят и тревожат душу, а предстоятели страстей телесных скорее отходят. Притом иные демоны, подобие солнцу, восходящему или заходящему, касаются одной какой-либо части души, а полуденный обычно всю душу охватывает и ум потопляет. Почему отшельничество сладко после упразднения страстей? Ибо тогда от них остаются одни голые воспоминания, и что касается до брани, тогда бывает не столько сам подвиг брани, сколько созерцание его. Достойно внимания, помысел ли приводит в движение страсти, или страсти помысел. Иные принимают первое, иные второе. Обычно страстям приходить в движение от чувств, но когда у кого есть любовь и воздержание, то они не движутся. А когда нет, движутся. Гнев имеет нужду в больших врачествах, нежели похоть. И любовь потому и называется великой, что она есть узда гнева. Ее и святой Моисей символически назвал Офиомахом, борющийся со змеями, когда перечислял, что можно и чего не должно есть. По причине известной и никогда не пристающей злобы демонов, душа воспламеняется против всеваемых ими помыслов, как только заметит их приближение, и устрояет себе защиту тем, что принимает страстные качества нападающих — гнев. Не всегда возможно исполнить обычные правила, но надо обращать внимание на обстоятельства и, возможные в них, стараться исполнять по силам. Не ведают этого закона благовременности и самые демоны, почему всегда, вражески относясь к нам, они возможные препятствуют нам делать, а к невозможному принуждают. Так больных отклоняют они от того, чтобы благодарить Бога за прилучившуюся скорбности и великодушно терпеть услуживающих им, а слабосильных располагают к строжайшему воздержанию и обремененных летами трудом совершать псалмопение стоя. Когда нужда заставит нас быть на короткое время в городе или селе, тогда, обращаясь с мирянами, будем держаться наиболее строгого воздержания, чтобы иначе ум наш, утучнев и оставив в настоящее время обычное чаяние, не сделал чего бессовестного и не обратился в бегство, гонимый демонами. Во время искушений не прежде приступай к молитве, как сказавши несколько гневных слов против искусителя, ибо когда душа окачествлена скверными помыслами, тогда молитве ее нельзя быть чистою. Но если ты скажешь что-либо с гневом против них, то этим приведешь смятение противников своих и истребишь их внушение. Гнев, подобное же действие обычно оказывает и на добрые помышления.